Глава 5. Ретроспектива. Лето, 1942 год, экспедиция князя Шаранского. Язык черного старого селевого схода до сих пор, по прошествии многих лет, уродливым шрамом тянулся с южных склонов горной цепи, за которым скрывались перевалы, ведущие в Кашгар. Мощные навалы камней были хаотично разбросаны по взгорьям и на равнине, а где-то стесали, как острые бритвы, часть холмов. Подполковник Назаров с самого раннего утра бродил по этому языку, даже поднимался далеко в горы, а за ним на двух мулах шла его группа с секретным оборудованием. Оно находилось в темно-зеленых квадратных армейских ящиках в опечатанном виде. Никто за время похода ни разу не видел, чтобы волхвы хотя бы единожды срывали магическую печать. И Назаров даже князю ничего о них не говорил. Теперь же время пришло. По приказу старшего волхва Селезнев и Григорчук скинули ящики на землю, распаковали их, а капитан Зайковский удостоверился, что все оборудование оказалось в целости и сохранности. То, что находилось в ящиках, оборудованием трудно было назвать. Скорее оно относилось к лабораторным принадлежностям в виде узких непрозрачных колб, матовых шаров величиной со среднюю новогоднюю игрушку и целой кучи мелких серебристых деталей, похожих на картонные квадратики с приклеенными к ним усиками, вроде детских никчемных поделок. Эти самые квадратики Селезнев и Григорчук брали горстями, растянувшись вдоль селевого шрама по обе стороны от него, начали раскидывать их, причем строго равномерно, через каждые 3 шага. Следом шли Назаров и Зайковский, сжимая в руках шары. С десяток казаков, отряженных князем Шаранским для охраны группы, с любопытством смотрели на непонятные манипуляции, но близко не подходили, справедливо опасаясь гнева старшего волхва. Еще были свежи в памяти огненные шквалы в ущелье, которыми оба колдуна уничтожили ифритов и отряд басмачей. Казаки расположились на ближайших холмах и в развалинах гранитных глыб, чтобы перекрыть все возможные пути появления вражеских отрядов. «У меня всего лишь 2 реакции на человеческую плоть», сказал наконец Зайковский, когда группа завершила первую часть мероприятия и брезгливо откинул почерневший шар в сторону. Беззвучно полыхнув оранжевым выплеском пламени, артефакт рассыпался и превратился в горстку пепла неряшливого цвета. Подполковник Назаров остановился, достал из планшета тетрадку и записал данные своего подчиненного, и сам, в свою очередь, аккуратно занес туда свои наблюдения. Потом ответил. Как я и предполагал, под селем находится небольшая часть отряда Китцера. 3 реакции шара. Может, он реагировал на части одного человеческого тела, а может и на фрагменты. В любом случае, основная часть экспедиции осталась жива. И что все это может значить? Перепрыгивая через валуны, Зайковский перешел закаменевший селевой поток и присоединился к командиру. Если потери в отряде барона превысили все нормы, он должен был вернуться в Пешпек, пояснил Назаров. Но барон поступил иначе, ушел дальше. Никто ведь его не видел возвращающимся на север, а это значит, что экспедиция продолжилась. Теперь нам будет легче. Смотри, Данила. Оглянувшись, Назаров приметил небольшой плоский валун и сел на него, разложив на коленях карту. Капитан примостился рядом. Палец старшего волхва уткнулся в маленькую синюю кляксу. «Это Чатыркел, а мы почти в 3 километрах от озера. Наш лагерь разбит на берегу, но никак не в предгорьях. Как думаешь, Данила, барон совсем не понимал, что лучше сделать остановку на равнинной местности, чем здесь?» «Не думаю, Анатолий Архипович», — отрицательно покачал головой помощник. «Или там, или далеко отсюда, за перевалом». «Вот именно. Выходит, что сель на стиках уже на марше», — задумался Назаров. «А это может означать некие варианты. Они успели увернуться от удара, потеряв несколько человек, и ушли дальше. Или под камнями лежат останки не его людей, а кого-то из местных пастухов. Случайные люди». «Да, такой исход вероятен больше всего». «Если смотреть по карте, у экспедиции Китцера было несколько путей через горную цепь. В восточном направлении в обход, что займет лишние дни, или напрямик через перевал. Дорога здесь есть, ничего сложного, особенно летом. Это зимой горные тропы завалены снегом. Барон Китцер, судя по воспоминаниям его родственников и друзей, слыл человеком упрямым и горячим и никогда не искал вариантов, облегчающих его существование. Может, такая смелость и спасла ему жизнь в тот раз?» «Или уничтожила», — Зайковский пристально посмотрел на карту. «До границы с Китаем осталось около 80 километров, А со всеми подъемами и спусками даже 100 с лишним набежит. Тяжело. Тяжело, не спорю. Но нам обязательно нужно выявить остаточные следы отряда, вздохнул Назаров, представив объем работы. Много лет прошло, боюсь, что следопыт не сработает. Знаешь, как я доставал слепок ауры Кицера, чтобы упаковать его в артефакты? Пришлось ехать в Ригу, просить патриарха, чтобы он поделился каплей своей крови, потом уламывать коллегию для изготовления инструментария. Не понимают люди, что это важно для страны. Не сам Кицер, а его исследования в перемещениях между мирами. Согласен, что идея была бредовая, шальная, но она все-таки основывалась на твердой экспериментальной и материалистической базе. И на неких физических постулатах о насыщенности космоса энергии, которую мы зовем силой. «А нам хватит следопыта?» – призадумался капитан, высчитывая маршрут. «Радиус действия артефакта 2 километра, а с учетом древности следа и метеорологических изменений в регионе он существенно сокращается. Есть 20 колб с разложенной на мелкие составляющие кровью», – пояснил Назаров. «Нам бы найти первый след, который может сразу указать направление. А потом можно слегка корректировать поиски. Думаю, хватит. Надеюсь на это». Старший Волхв поднялся и с небольшим прищуром посмотрел на белеющие снежные вершины близких гор. Где-то там, в узких ущельях или на опасных перевалах, или в каменных осыпях, должен был быть ответ, который уже полвека волновал специалистов из генерального штаба и часть коллег-волхвов, которые догадывались, за каким бесом пошел барон Кицер во враждебные горы. Неисповедимы пути человеческие, идущие вслед за древними манускриптами или за обыкновенными амбициями. Тайны ариев руссов, якобы передавших свои знания ариям-солнцепоклонникам из Персии, будоражили не только иерархов и родовитых аристократов, но и иностранные разведки. Недаром же Памир, Тяньшань и Кунь-Лунь стали местом паломничества любого, кто причастен к миру магии. Одного не могут понять все эти любители приключений артефактов. Настоящую силу нельзя обрести посредством каких-то заумных заклинаний или с помощью амулетов. Космос по своим причинам выбирает носителя дара, и не вина ариев, что они поняли механизм передачи силы по наследству. Поэтому в мире осталось не так много людей, хранящих в своих генах ценнейшую информацию, и большинство из них на территории России. Назаров усмехнулся, вспоминая, как отец вдалбливал ему простые истины до момента посвящения, сокрушаясь, что отпрыск не может их наложить на картину мироздания. Чем отличается известный французский дом Бафремонов от русского клана Одинцовых? Только разностью менталитета и ничем больше. Кто виноват, что некогда сплоченный орден распался из-за противоречий между его братьями? Кто-то был обижен, что вся Европа подпала под власть славянских родов и хотел независимости. Гордыня, обиды и хотения вылились в грандиозную политическую войну, в результате которой появились Франция, Испания, Британия, Италия и много других мелких княжеств и государств. Сепаратисты добились своего, но потеряли самое главное – человеческий материал. Большинство потомков ариев-руссов осталось на Востоке, сохранив генетическую информацию в недосягаемости от кровопролитных разборок между европейскими домами, где и погиб весь цвет космической аристократии. Только к концу XVIII века европейские арии спохватились, что в межклановой резне профукали все возможности, и кинулись в Россию в надежде отщепить от пышного цветущего древа частичку силы. Проходимцев хватало, особенно из германских княжеств. Те же Кицеры, Краусы, Пфальцы, Штраубе любыми путями завоевывали право пустить корни на русской земле. Кому-то удалось. Вот одного из них и приходится теперь разыскивать. Кицеры, наиболее сплоченный и упрямый клан, всеми правдами и неправдами добились привилегий при службе русским великим князьям и императорам. Но демонстрация немецкого снобизма и ярого желания доказать, что они являются потомками ариев-руссов, только вызывала смех в дворянских кругах. Какие руссы, прости их, творец? Обыкновенные любители сосисок и тушеной капусты под темное пиво. Шутки шутками, но Назаров знал, что кицеры имели право заявить о своей древности и принадлежности к ордену, канувшему во тьму веков. 500 лет назад проживавшие на территории Поруссии славянские племена были онемечены алеманами, саксами и германцами, потеряли свою идентификацию и связь с Русью. Онемечились, стали немыми, то есть перестали разговаривать на общем языке, забыли корни и легли под чужаков, сохраняя себе и своим близким жизнь. А кицеры, к слову, вели свою родословную от какого-то поморянского князя, но тоже попали под каток иноязычных племен. Может быть, кто-то из предков и примыкал к ордену, но того история уже не помнит, кроме самих кицеров. И то, ложь и правда часто перемешиваются таким изощренным способом, что отличить их друг от друга не представляется возможным. Тихо вздохнув, Назаров очнулся от размышлений. Можно было сворачивать исследование на селевом сходе. Здесь все ясно. Экспедиция осталась жива и исчезла в другом месте, где-то в горах, если не дошла до Кашгара. Не верил старший Волхв в потерю следов. Есть они. Впереди несколько перевалов, горных троп, по которым можно пройти к уйгурам. Надо просто внимательно смотреть по сторонам, искать захоронения, знаки на камнях или иные ориентиры. «Уходим, капитан», — сказал Назаров. «Собирай людей и спускайся к лагерю». «Значит, идем дальше?» «Да, здесь мы свое дело сделали. Проследи, чтобы оборудование было запаковано. Посчитай артефакты и лично опломбируй ящики». Через полтора часа небольшой отряд спустился к лагерю возле озера. Отпустив своего коня пастись на травянистом склоне холма, Назаров направился к командирской палатке и нашел там Шаранского, упорно тренирующего проснувшийся дар. Увидев входящего подполковника, он смущенно свел ладони, в которых ярко блеснула точка, чем-то похожая по форме на снежинку. Да и в палатке ощутимо пахло зимней свежестью. «Вижу у вас успехи, Михаил Давыдович», — спокойно, словно ничего не произошло, — спросил Волхв. «Знаете, что-то стало получаться», — прокашлялся князь. «Сил такое волшебство забирает неимоверно много, даже не представлял, насколько». «Устали?» — сбрасывая портупею, улыбнулся Назаров. «Я внял вашему совету и не стал переусердствовать. Знаете, что лучше всего у меня получается?» «Если я правильно разобрался в плетениях, то у вас парный дар». «То есть комбинация воды и воздуха у вас лучше всего проходит, так ведь? И получение снега в июне не станет теперь проблемой?» «Точно», — засмеялся Шаранский. «Позабавлю родных, когда вернусь». «Анатолий Архипович, вы, кажется, настроены очень решительно. Нашли что-то?» Назаров сел на спальный мешок и показал князю планшет. «Здесь результаты проверки местности. Мои подозрения подтвердились. Отряд барона не погиб под селевым сходом, а ушел дальше. Нам предстоит найти его следы, но я не знаю точного направления, куда мог направиться кицер. Нужно расспросить проводников. Может, они подскажут, по каким тропам удобно сейчас идти». «Сделаем», — кивнул Шаранский. «Когда выходим?» «Завтра с утра. Не стоит терять время. Пока стоят сухие дни, нужно двигаться вперед. Скоро начнутся дожди, чувствую», — Волхв задумался. «Я прикидываю наихудший вариант, в котором вам придется ждать нашего возвращения из Кашгара в каком-нибудь горном кишлаке». «Мы люди военные, подчиняемся приказу», — усмехнулся князь. «Сколько надо ждать, столько и будем. Хоть 2 года. Только мне нужны гарантии какой-то связи, чтобы я знал, живы еще вы или нет». «Я подумаю над этим вопросом», — кивнул Назаров. 8 июля 1942 года спецотряд князя Шаранского с приданными ему офицерами генштаба свернул лагерь возле озера Четыркел и двинулся мимо старого селевого схода вдоль горной гряды на восток. Как сказал один из проводников, самый близкий проходимый перевал в этом районе – перевал Торугард. Зато потом от него можно идти прямиком до Кашгара. Дорога хожалая, по ней местные жители частенько ездят к своим родственникам в Кашгар или на рынок, чтобы продать или купить нужные в хозяйстве вещи. Бандиты? Пошаливают, куда ж без них. До перевала Торугард добирались несколько дней. Шли по языку ледника, а потом немного спустились вниз по морене и сыпучим склоном, чтобы лошади не поломали ноги. Повернув затем на запад, чтобы горная цепь оказалась уже по правую руку, целенаправленно взяли курс на перевал. По пути били горных козлов, пополняя запасы продовольствия. Периодически Назаров со своей группой и казаками Шаранского отрывались на несколько километров, чтобы отыскать хоть какой-то след пропавшей экспедиции. Использовали 2 колбы со слепками ауры кицера, но положительного результата не добились. Как будто здесь вообще не проходило такое большое количество людей. А ведь в отряде барона, судя по документам, было 56 человек, включая проводников. И где их следы? В какой-то момент тропа сузилась, и появились опасные обрывистые участки. Нависшие над отрядом каменные стены грозили в любой момент обрушиться вниз. А тут, как назло, пошли затяжные дожди, которых подполковник давно ждал с возрастающим беспокойством. Проводники-киргизы торопились пройти шайтаново место, чтобы не попасть под лавину из грязи и огромных камней. Только к исходу дня удалось найти относительно ровную площадку, где разбили лагерь. Вымокшие, грязные и злые от холодных струй, льющихся с неба за шиворот, бойцы растягивали палатки, крепили края не только металлическими крюками, но и валунами для верности, и заваливались спать, даже не поев горячего. Да и не из чего было разводить костры, кругом только камень и лед. «Мы опояшем лагерь сигналками и магическими минами», — успокоил князя Назаров. «Вы тоже ложитесь спать. Не надо выставлять охрану. Все равно люди уснут. Дайте им выспаться хотя бы под защитой палаток». «Вы уверены, что ваша охранная сигнализация сработает штатно?» «Конечно. Даже если мы все будем спать мертвецким сном, я и капитан Зайковский почувствуем нарушение периметра». Старший Волх вплотнее закутался в плащ и, спотыкаясь, побрел вверх по склону, периодически поднимая голову и прикидывая, где нужно растягивать сторожевые плетения. Зайковский закрывал нижний периметр. Через полчаса круг закольцевали и ушли в палатку спать. Ночью дождь перестал идти, но подул холодный ветер. Он колыхал палатки, сбрасывая с них остатки влаги, забирался под полок, выстуживая изнутри воздух. Из-за крупных валунов метнулась какая-то приземистая четвероногая тень, и лошади, стоявшие плотной кучей вместе с мулами, резко заволновались, захрипели. Хищник рвался к свежему мясу, но на свою беду попал лапой на плетение, вызвавший небольшой хлопок прямо под брюхом зверя. Горячая обжигающая струя воздуха подбросила его вверх, развернула в воздухе и откинула вниз по склону. Завизжав от боли и недоумения, горный волк бросился прочь от непонятного и опасного места, поджимая под себя обожженную магическим пламенем лапу. Назаров вынырнул из полудрема и прислушался к возне снаружи. Он понял, что попытка прорыва через периметр осуществлялась не человеком, и, глубоко вздохнув, прочертил пальцем руны огонь и купол, после чего завернулся в плащ и стал ждать, когда в палатке станет тепло. Шаранский и капитан беспокойно завертелись во сне, скидывая с себя одеяло. Усмехнувшись, старший волк закрыл глаза и заснул.